Глава 38. Решение князя. До самого низа мы идем в молчании. Дарк скулит, тянет поводок, и я понимаю, что не справлюсь с ним. Макс, можно попросить тебя об услуге? Вы можете забрать моего пса? Пусть он живет тут. Прикусываю губу. Догадываюсь, что снаружи будет не очень. Не хочу, чтобы пострадал. Могу, но ты уверена? Мне придется прятаться. Не думаю, что получится сделать это с Дарком. Я протягиваю ему поводок. Хорошо, мы за ним присмотрим. Вздыхает оборотень. Настя, тебе тоже не стоит уходить. Ты сама понимаешь, там будет жарко. Марк закроет Мунис сегодня-завтра. В Явь будут ходить только на вылазки, чтобы разобраться с проблемой. Мы не сможем помочь, если что-то случится. «Уже напомогались!» — фыркую я. «Хватит с меня!» Оставлять Дарка страшно, но я понимаю, что без него у меня больше шансов. Он может испугаться, потеряться, его нужно будет кормить. Надо было сразу отдать его Эрику. Но я подумала об этом только сейчас. Пес еще волнуется и оглядывается, не замечая, что я больше не держу его. По сердцу будто ножом режет. Теперь не меня бросают, а я. Но псу тут лучше. Среди волков понятнее. Его приняли, стал частью стаи. Мы входим в дом, и я на миг замираю. Это не просто здание, а какая-то оранжерея. Прямо от входа, огибая клумбы с пышно разросшимися растениями, тянется тропинка. Среди листьев, корней и стволиков спрятаны светящиеся шарики, похожие на гирлянды. Красиво! А это мы посадим сюда. Алина в большущем фартуке и рукавицах протягивает мальчику лет 7 на вид куст папоротника. «А может, сюда?» Он указывает в угол между двумя невысокими деревьями. «Ты говорила, они влагу любят!» Алина задумывается на миг, а после кивает. «Отличная идея!» Ребенок сияет улыбкой, и я замечаю, насколько мальчик похож на Алину. «Сын, значит!» Я слышала про старшего наследника Сия Муниса Дмитрия. Даже в голове это звучит с острым сарказмом. Этот, видимо, младший. «Так, а теперь берем лопаточку». Алина замечает меня. «О, Настя! Я Марика послала за твоей мамой, пока с Эдрианом продолжаем обогащать флору Муниса. Эдриан, поздоровайся с тетей Настей». Но мальчик внезапно ощетинивается, будто настоящий волчонок. «Не буду! Она Эрика обижает, а он хороший. Мы с ним и Димой делали мне домик на дереве. Она злая». «Ага, конечно», — кривляюсь я. «Но не волнуйся, скоро меня здесь не будет. Будете и дальше делать домики, хоть на дереве, хоть под ним». «Ура! Мы устроим вечеринку!» Передразнивает меня мелкий паршивец. Еще и язык показывает. Если у запасного варианта такой характер, страшно представить, какой он у наследника престола. К счастью, это не мои проблемы. «Так, остынь немного, окей?» Алина опускает подбородок и смотрит на сына одним из тех страшных маминых взглядов, и Эдриан моментально сникает. «Настя, не поняла. В смысле тебя не будет? Ты куда собралась?» Она переключается на меня. «Марк за твоей мамой полетел. Забыла?» «Мне здесь делать нечего». Дергаю плечом. «Не вижу смысла мешать звериной идиллии своим невозможно злым характером или кем меня тут считают. Впрочем, мне все равно. Я просто хочу вернуться в Явь и забыть об этом месте навсегда». «Тебя бы все любили, если бы ты была хорошей, как мама!» Полголоса комментирует несносный волчонок. Хочется грызнуться, но останавливаю себя. Это ребенок. С тактичностью у меня плохо. Замечаю, как Макс, присевший рядом с Дарком и пытающимся его успокоить, качает головой. Интересно, почему? Я не стану притворяться кем-то, чтобы меня любили. Раз я не могу быть собой, здесь мне делать нечего. Значит, тебя никто не полюбит, кроме Эрика. Потрясающе. И на кой черт мне такая любовь? Так, унялись оба, командует Алина, а после смотрит на меня. Настя, а про наш план забыл? Получится примирить твоих родителей, ты в безопасности. Для этого вы с Эриком должны хотя бы изобразить счастливую пару. Understand? Не получится у нас ничего изображать. С горечью выдыхаю я. К черту, надоело. Я просто хочу назад. Устала быть хорошей девочкой. Теперь я сама по себе, раз уж никому нет дела, что я думаю и чувствую. У тебя есть какие-нибудь варианты защиты от демонов, или это невозможно? Как только князь вернется, попрошу перенести меня в явь. Мама пусть сама решает за себя. Так она ведь и решит только за себя. Разводит руками Алина. Насть, странно, что я это говорю, но не пари горячку, подумай о себе. Так я и думаю. Алин, я не могу. Нельзя притворяться всю жизнь, согласись. Я не хочу быть приложением к Эрику без права возразить. Мне не нравятся местные порядки. Моя жизнь изменилась слишком резко, и каждый первый убеждает меня в том, как мне повезло и насколько счастлива я должна быть. Но я несчастлива. Меня нервирует все, что происходит, и я хочу уйти. Но это тупизм, выходит из себя Алина, малой по характеру в маму, выдержки столько же. Ты рискуешь, понимаешь? Я не пущу тебя. Вот серьезно, не собираюсь отдавать тебя в лапы демонам. Какая разница? Не станет меня, весь Мунис вздохнет спокойно. Нет дочерей изгнанных, неправильных и злых истинных. Все в плюсе. У тебя есть что-то от демонов или нет? Я тебя не отпущу, не выдумывай, это опасно. Мам, да пусть идет, говорит Эдриан. Одновременно в воздухе чувствуется вибрация, и рядом с Алиной возникает Марк. «Хочет, пусть идет!» — вклинивается в разговор князь. «Мы в Мунисе никого не держим. Вспомни мою мать. Настя, видимо, из той же породы». «Да-да, само собой!» Отмахиваюсь я. Наконец-то появился тот, кто достаточно меня ненавидит и может выпроводить. Будьте так любезны вернуть меня в явь. Не смею больше осквернять ваш мир своим токсичным присутствием. Марк, нет! Алина выбегает передо мной. Она просто подросток, которая запуталась. Вот и все. Вспомни нас. И где ее мама? «Понятия не имею. Обошел все, что мог». Марк ведет плечом, даже не скрывая безразличия, а после суровеет. «Алина, я повторяю, лучше будет Настю отправить домой». «Кому лучше?» «Всем!» — отрезает он и делает шаг ко мне, обходя жену. «Марк, не смей!» Это не похоже на привычные экспрессивно веселые ссоры между ними, которые я наблюдала раньше. Сейчас они полностью серьезны. Отправишь Настю? Я пойду следом. Понял? Мама, нет! Эдриан испуганно хватает Алину за руку. Ты никуда не пойдешь, потому что из-за этого подростка ты находишься в серьезной опасности. Или для тебя она важнее собственных детей? Я опускаю голову, что и требовалось доказать. Даже в случае князя и княгини женщина здесь никто. И то, что мне говорили про неуловимый контроль — бред. Он позволяет ей думать, что может управлять. На деле наверняка давит волю куда сильнее, чем получилось у Эрика. Правильно, я ухожу. Не нужно утрировать. Я не пленница, Марк. Прикинь, я тоже могу уходить и приходить, когда захочу. Ты оставишь Настю. Алина сплетает руки на груди. Пап, да оставь ты эту! Эдриан смотрит на меня и выдавливает. Настю! Не надо, возражаю я. К чему все это, чтобы перепугался весь Мунис? Я этого не хочу! Протягиваю руку. Мне все равно куда, просто подальше отсюда. Всем будет лучше. Марк обжигает меня взглядом красных глаз. Это жутко, но я выдерживаю. Наконец он кивает и хватает мое запястье, а потом мир растягивается. Я слышу крик Алины, лай Дарка, но, к счастью, все это уже не имеет для меня никакого значения.